враги с тобой, не друзья. Я хочу обнять, и нельзя оглянуться, уходя. Сколько жизни нужно пройти, сколько раз тебя отпустить, и куда приводят мечты. Приказать себе забыть — это больше, чем любить. И целого мира мало, и все от нуля, все сначала. Это первый случайный взгляд, и молчание не впопад. Мои пальцы в твоих дрожат. И целого мира мало, и все от нуля, все сначала. Прорываясь сквозь пелену, в твоих руках утону. Это было всего одну любовь тому назад. Чувствую боль, это мой анальгетик. Ведь ты атом в каждой из миллиарда моих молекул. Ты мой клинический случай и лечащий доктор измучен. Ни мне, ни тебе, ни хуже, ни лучше. И твой новый план — это план моей боли. Да, ты мой адвокат, и главный свидетель в суде надо мной. И без доказательств меня тянет на самое дно. Ты расскажешь им, как было, но как было, не знает никто. Прогулки по льду, этот лед тонкий, как бронка. Нас спасали с тобой, но мы тонем в спасении. Не толко все кончится плохо, давай проверим. Ведь нам давно пропавшие без вести где-то в Нью-Йорке, в районе Сохо. Такой вот автопортретик я выдумал тебя, прописав образ в песнях, но некому петь их. Ты могла бы спасти меня, просто вести код, но твое время остановилось, мое время истекло. Любовь тому назад.